Игорь Алмазов, Виктор Молотов. Лекарь Его Величества. Том 2. Глава 1. В зале началась суета. Настолько сильно аристократы оказались не готовы к чрезвычайной ситуации на этом мероприятии. Кто-то тут же начал убегать, кто-то закричал, кто-то и вовсе застыл на месте. Так, надо всех успокоить, пока ситуация не вышла из-под контроля. Если начнется паника, успокоить всех будет сложнее. Охрана первыми выводила родителей Владимира на улицу, а также остальных гостей всех по очереди. Но по сравнению с количеством гостей, гвардейцев здесь было в разы меньше, а они старались уделить внимание каждому аристократу. Никто из охраны точно не успеет сделать объявление, когда оно так нужно. Я быстро подскочил к микрофону и принялся раздавать четкие короткие распоряжения. «Так, все эвакуируйтесь на улицу!» «Дам, пропускайте вперед. Охрана сейчас вызовет спасательную службу». Так было положено по их регламенту, который во всех семьях плюс-минус одинаковый в таких ситуациях. «Без паники. Она здесь ни к чему. Гвардейцы дома Мавриных не позволят, чтобы с вами что-то случилось». На всякий случай я выполнил трюк, которому меня обучил Константин Евгеньевич на одном из занятий. А именно, активировал психологическую магию и направил ее на всех присутствующих, немного их успокаивая. Сильного эффекта ожидать не приходилось. Народу собралось очень много, и на всех никаких запасов не хватит. Но паники удалось избежать. Ко мне прислушались и принялись эвакуироваться по всем правилам в сопровождении охраны. Хотя в идеале это начальник службы безопасности должен был сделать такое заявление. Как же вовремя я изучил этот прием. Очень пригодился. «Павел Соловьев, Владимир, Кирилл Уваров, оставайтесь», — продолжил распоряжаться я. Владимир — хозяин этого праздника, а потому он должен разбираться с ситуацией вместе со мной. Павел Соловьев учится на спасателя, и его водная магия явно пригодится для тушения пожара. А Кирилл первым поднял тревогу, и это казалось мне очень подозрительным. Весь вечер его было не видно, а тут именно он заметил возгорание. Я ему не доверял. Я встретился взглядом с начальником охраны, и тот кивнул. Разрешил мне и друзьям помочь. Хотя если бы он принял иное решение, нас бы мигом эвакуировали. Даже согласия бы не спрашивали. Люди покинули зал довольно оперативно, и я увидел источник возгорания. Горела штора на одном из окон. Сама она загореться точно не могла. Да и у гвардейцев не получалось потушить огонь. Он очень быстро распространялся, хотя окна по правилам тушения пожаров оставались закрытыми. Водных магов среди охраны не было. «Павел!» Я коротко указал на огонь, и он тут же понял, что надо делать. Активировал свою водную магию и мигом потушил огонь. Мы действовали очень быстро. Охрана успела использовать только два огнетушителя, находящихся в зале, но их не хватало, и мы справились раньше, чем они принесли другие из соседних залов. Всего за 5 минут возгорание было ликвидировано. Пострадало 2 больших шторы, даже дыма практически не было. «Так и знал, что позвать вас, Павел, было отличной идеей», переводя дух, подметил мой неунывающий друг. «Спасибо!» «Рад, что смог помочь», — смущенно ответил тот. «Впервые в жизни я и правда почувствовал себя спасателем». «А теперь перейдем к возгоранию», — строго сказал я. «Пожарных уже вызвали, и надо бы объяснить им всю эту ситуацию». Я хотел и сам узнать причину. А с пожарными будет беседовать глава службы безопасности. Это его работа. Да и отцу Владимира придется объясняться перед гостями, почему вечер был испорчен. И его тоже следует ввести в курс дела. «Зачем пожарных? Все же разрешилось», — заметно занервничал стоявший рядом Кирилл. «Пожара нет, что людей лишний раз дергать? Надо отменить их вызов». «Ну уж нет, обойдется». «Они должны зарегистрировать факт возгорания, проверить проводку, убедиться, что здесь теперь безопасно», — удивленно перечислил Павел. «Почему вы так испугались?» «Мне тоже интересно это узнать», — холодно сказал я. «Тревогу о пожаре поднял именно ты, Кирилл, и ты же стоял рядом со шторой. Возможно, ты видел, что произошло?» Вопрос был провокационным. Я уже почти наверняка был уверен, что он не просто видел, а участвовал в этом. Слишком уж много совпадений. Да и каким дураком надо быть, чтобы устроить пожар в доме аристократа? Так он может навредить всему своему роду, если Маврины воспримут это как агрессию». «Да, я случайно ее поджег», — злобно ответил Уваров. «Но я не растерялся и тут же поднял тревогу, и всех спас». «Случайно поджег», — Как же? Разумеется, это было сделано специально. Кирилл уже вырос из того возраста, чтобы играть со спичками. Это была спланированная операция, чтобы показаться всем героям. Вот только это как раз у него и не получилось. Вроде бы взрослый парень рассуждает как ребенок. Меня это жутко вымораживает. Всех тут спас Николай. Он дал конкретные и четкие указания, а не просто вопил «Пожар!» — передразнил Уварова Владимир. «И если это ты так обиделся из-за того, что я не принял твой подарок, то ты мелочный и подлый человек!» И снова грубо, но правдиво. «Я это сделал не специально, и вам не в чем меня обвинить!» — отрезал Уваров. «Стоит на своем. Что ж, уже и правда невозможно доказать, специально он это сделал или случайно. Я уверен в первом варианте, но доказательств нет. Хотя, возможно, пожарные проведут свою экспертизу, и мы сможем узнать точный ответ. В любом случае, стоит извиниться перед Владимиром за испорченный конец праздника», — напомнил я. «Даже случайно испорченный. Я специально выделил это слово, чтобы показать ему, что я в это совпадение не верю». «Приношу свои извинения», — выдавил из себя Кирилл. «Я, пожалуй, пойду». И снова извинения после пакости. Пора уже Кириллу повзрослеть. «Ну уж нет», — остановил его я. «Ты останешься, дождешься пожарных и объяснишь им, как произошло возгорание, во всех подробностях». «Правильно, а потом уже уйдешь», — добавил Владимир. «У меня нет больше желания видеть тебя на своем празднике». Друг говорил тоном, не терпящим возражений. И если бы Кирилл попытался уйти, он бы встретился на выходе с гвардейцами, которые могут его задержать. В их сторону с намеком и кивнул Владимир. Кирилл прекрасно это понял. Пожарные появились всего через несколько минут. Кирилл рассказал им какую-то нереальную историю про зажигалку, случайно выпавшую из кармана. Сделали вид, что поверили. Не хотят иметь проблем с аристократом. Хотя, как мне кажется, от дворянского титула у Кирилла одно название. Зажиточные простолюдины и то умеют себя вести в обществе, в отличие от него. «Что ж, огонь ведь был потушен весьма оперативно», — осмотревшись, подытожил пожарный. «Здесь есть водник?» «Да, я учусь на спасателя», — скромно кивнул Павел Соловьев. Было видно, что он гордится своим сегодняшним поступком. «Отлично, сменное поколение растет», — улыбнулся тот. «Ну все, мы тут закончили». «А я тоже мечтал стать спасателем», — заявил вездесущий Владимир. «Но учусь на лекаря. К сожалению, я родился именно с такими способностями». «Опять он за свое. Словно сегодня меня все хотят до белого коленя довести». «Лекари тоже своего рода спасатели», — улыбнулся мужчина. «А вообще, мы сейчас практикуем бригады, в составе которых есть лекарь, для командировок. Так что, если тебе интересно, можешь подойти завтра в наш офис, обсудишь возможности стажировки». Я понял, о чем он говорил. Многие чрезвычайные ситуации требуют безотлагательного оказания лекарской помощи. И если в бригаде уже имеется лекарь, ее работа станет гораздо эффективнее. «Вы серьезно?» — обрадовался Владимир. «Я с радостью. Я этого предложения всю жизнь ждал». Правда, сомневаюсь, что отцу Владимира понравится эта идея. Навряд ли друг пройдет дальше стажировки, ведь ему на роду уготовано совсем иное. «Тогда будем ждать», — серьезно кивнул спасатель. «Всего доброго». После разговора с нами пожарные отправились к главе службы безопасности, и там они задержались на целых полчаса. «Теперь я пойду», — напомнил о себе Кирилл. «Всем до свидания». Толком ему никто не ответил. Все были погружены в свои мысли. Интересно, какой будет его следующий шаг? Специально навредит человеку, чтобы доказать, что он хороший лекарь? Раз он уже устроил пожар, чтобы показаться спасателем. Или кем там он хотел показаться? «Владимир», — позвал я замечтавшегося друга, — «наверное, пора уже пригласить гостей назад». «Точно!» — хлопнул друг себя по лбу. «Еще же торт будет!» Зал снова наполнился людьми, и веселье продолжилось. Неприятный инцидент быстро забылся, и это было хорошо. Я быстро отыскал в толпе Анастасию. Еще при начале эвакуации проследил, чтобы она выбралась из зала одной из первых. Все-таки я чувствовал за нее ответственность, раз пригласил сюда. «Вы в порядке?» — спросил я у нее. «Да, все хорошо. Вы так на всех прикрикнули, и всем наоборот стало как-то спокойнее», — ответила девушка. так что мы просто постояли на улице, никто даже не испугался толком. Пожар уже потушили?» «Да, там всего лишь штора загорелась», — отмахнулся я. «Но перестраховаться никогда не помешает. Особенно, когда в деле замешан Кирилл». «Хорошо», — кивнула Анастасия. «Мы переживали, что праздник уже закончится. Кстати, пока стояла на улице, позвонила отцу. Сказала, что хочу познакомить его со своим другом. В общем, завтра вечером, часов в 8, он приглашает на ужин. Придете?» «Конечно», — кивнул я. «Надо же осмотреть этого трудолюбивого пациента. Тем более меня очень заинтересовал его диагноз». «Отлично», — обрадовалась девушка. Остаток вечера прошел без новых происшествий. Наверное, потому что Кирилл ушел домой, и шторы поджигать было больше некому. По окончании я отправил Анастасию на такси до дома, заодно узнав ее адрес. Хотел было направиться в общежитие, но решил сам тоже переночевать дома. В последние дни у меня так ни разу и не получилось остаться у родителей. Мы отлично посидели всей семьей, а на следующее утро отправились с отцом в магазин на съемки рекламы. Несмотря на то, что приехали мы раньше положенного, магазин был уже открыт. «Доброе утро, господа!» — поздоровался Василий. Пожилой продавец явно прихорошился, даже усы были тщательно расчесаны. «Доброе утро!» — поздоровался я. «Василий, а что вы так рано пришли?» «Да волновался что-то. Дома не сиделось», — признался тот. «Важный день». «Это правильно», — похлопал его по плечу отец. «Ну, как я погляжу, выглядит все вполне прилично». «Согласен», — кивнул я. Через минут 15 после нашего приезда к входу подъехало несколько машин, и из одной из них вышли граф Якунин и его сын Евгений. Он выглядел гораздо лучше, чем при первой нашей встрече. Нездоровый цвет кожи ушел и сменился здоровым румянцем, да и поднабрать немного успел, значит, стал нормально питаться. «Доброе утро, ваша светлость», — хором сказали мы с отцом, наклонив головы. На самом деле это была большая честь, что граф решил лично участвовать в съемках рекламы, а не отправил вместо себя своих людей, как обычно поступает в таких случаях. «Здравствуйте, господа», — поздоровался и Василий, наклонившись гораздо ниже. Правила этикета, их никто не отменял. «Здравствуйте», — кивнул граф Якунин. «Ну что, вы уже готовы?» «Да, только объясните нам план действий», — попросил я. «Тут все просто. Сейчас подъедет машина с оборудованием для съемки. Снимем магазин снаружи и изнутри. Затем вас двоих и вашего продавца. Затем проведем небольшое интервью. Будете отвечать на вопросы. И потом из этого всего сделаем готовый ролик». «Точнее, ролик будут делать в отделе маркетинга. А сам граф приехал больше для того, чтобы пообщаться с нами». «А интервью зачем?» — уточнил я. «Я думал, у нас секунд 10 экранного времени. Что за это время можно спросить?» «Это больше для другой рекламы», — ответил граф Якунин. «Буклетов, например. Доверьтесь нам». «Мой отец знает, что делает», — добавил Евгений. «Да и я потихоньку разбираюсь уже в нашем семейном бизнесе. Это стандартные действия». «Отлично», — кивнул я. «Рад это слышать». «На самом деле я больше был рад видеть Евгения здоровым, без нависшего над ним депрессивного состояния». Через несколько минут подъехал съемочный фургон, и в магазине закипела подготовка. Разгрузка оборудования, настройка света и даже легкий грим для нас троих, чтобы, как объяснили, лицо не блестело в кадре. Наконец, все было готово, и съемки начались. Магазин крупным планом, магазин изнутри, Василий за прилавком, мы с отцом. Все отсняли в нескольких ракурсах. «Николай», — шепнул мне отец перед интервью, — «давай ты будешь отвечать на их вопросы. Боюсь сказать что-то не то». Хоть отец и прикрывался этой фразой, на самом деле ему хотелось, чтобы именно я стал лицом нашей семьи. А почему? Это я уже спрошу у него позже. Но я хорошо знаю отца и легко прочитал весь подтекст, который прятался за дежурной фразой. «Ну, если к тебе обратятся напрямую, то ты лучше сам отвечай», — улыбнулся я. «А так я разберусь». К нам подошла симпатичная молодая девушка и пригласила разместиться в креслах для интервью. «Добрый день. Меня зовут Елизавета, и я собираюсь задать вам несколько вопросов», — вежливо начала она. «Для начала представьтесь, пожалуйста». «Николай Аверин», — первым представился я. «Владимир Аверин», — кивнул отец. «Значит, отец и сын? Семейный бизнес?» — предположила Елизавета. «Именно», — кивнул я. Расскажите подробнее, чем отличается ваш магазин от других магазинов с алхимическими препаратами? Прежде всего, у нас отличное качество всех товаров. Мы можем это гарантировать, начал я. Отец лично следит за поставляемыми настоями и травами, чтобы они были высшего качества. «Не совсем понимаю, как именно это определяется», — произнесла Елизавета. «Как известно, алхимические препараты основаны на травах», — начал объяснять я. «Эти травы, в принципе, растут даже в диких условиях. Однако для изготовления препаратов они выращиваются магическим образом, специально обученными людьми с лицензией. Качество может отличаться от поставщика к поставщику, поэтому мы всегда проверяем, при каких реальных условиях они были выращены и не было ли добавлено лишних трав на заводе». Когда отец только искал хороших поставщиков, он потратил на выбор несколько лет. Но в итоге мы работаем только с 5 компаниями из 24, которые в нашем городе поставляют лекарства. Но раз эти травы выглядят одинаково, некоторые используют более дешевый, не магический аналог для создания лекарств, сразу же поняла репортер. Да, обычно их добавляют к магическим в меньшем соотношении, чтобы подделка была не столь явна, честно ответил я. Такие травы тоже действуют, но гораздо хуже. Кроме этого, от них большое количество побочных эффектов, поэтому наш магазин работает только с проверенными поставщиками. «Какой путь проходит лекарство, прежде чем попасть в магазин?» — задала Елизавета следующий вопрос. «Для начала концепцию будущего лекарства продумывают в лабораториях», — начал я. «Там лекарство проходит все необходимые тесты. Если оно проходит проверку, его рецепт отправляют уже на заводы. Завод отвечает за производство, и именно на этом моменте может использоваться подмена магически выращенных растений на обычные. После того, как завод производит партию товара, тот отправляется в магазины, и мы его уже продаем. Я раскрыл довольно интересную истину, но не называл, кто конкретно поступает подобным образом. Тем самым потребители задумаются, а другие поставщики не смогут обвинить меня в клевете. «Отлично, стало гораздо понятнее», — кивнула Елизавета. «Теперь расскажите поподробнее о новой должности в вашем магазине. Я так поняла, вы получили на нее патент?» «Это была идея сына», — решил ответить отец. «Называется она лекарь-консультант. Суть в том, что до этого все препараты в алхимических магазинах продавались строго по рецептам. Сейчас же лекарь сам может продать препарат, если при осмотре пациента не найдет у того показаний для обращения за лекарской помощью». «О, это очень удобно», — подметила репортер. «Сама пару раз от этого страдала. Особенно, когда и у лекаря побывал, и препарат нужный узнал, а рецепт он выписать забыл. Приходилось тратить свое время на повторный визит». «Да, в таких ситуациях это тоже пригодится», — кивнул я. «Какие нововведения у вас планируются в ближайшем будущем, кроме уже перечисленных?» — продолжила расспрос Елизавета. Она держалась уверенно, чувствовался профессионализм. «Переход на круглосуточный режим работы», — ответил я, «чтобы пациенты и ночью имели возможность купить нужные препараты». «Прекрасная идея», — подметил репортер. «Что ж, теперь давайте чуть подробнее про ваш семейный бизнес». «Начался он еще с моего деда», — ответил отец. «Он владел небольшой лавкой с целебными травами. Тогда из них еще не изготавливались лекарства, но спрос на них был активный. Он сам владел магией растений и прекрасно в них разбирался. И привил любовь к этому моему отцу, а тот уже мне». «Отличная история, всем понравится», — кивнула Елизавета. «Ну, в принципе, я узнала все, что хотела. Спасибо за уделенное время». Репортер ушла, и к нам подошел граф Якунин. «Похоже, мы закончили», — подытожил он. «Приблизительно через неделю запустим мощную рекламу, и ваш магазин разорвется от покупателей». «Отлично», — кивнул я. «Будем ждать с нетерпением. Скажите, мы вам точно ничего не должны?» Этот вопрос мы обговорили, когда я вылечил его сына. Но спросить было моментом этикета и вежливости. Он граф и вполне мог передумать. «Нет, что вы!» — отмахнулся граф Якунин. «Вы сделали для меня гораздо больше, чем я для вас. Евгений наконец-то стал похож сам на себя. Всего доброго!» «До свидания», — поклонился я. Наш магазин снова опустел. На сегодня мы решили закрыть его на весь день, чтобы была возможность спокойно снимать рекламу. «И меня сняли, как звезду какую-то», — гордо проговорил Василий. «Сегодня супруге расскажу, не поверит». «Потом еще и по телевизору увидит», — улыбнулся я. «Отец, проект с круглосуточной работой магазина нужно запускать в ближайшее время. Ночи со среды на четверг и с воскресенья на понедельник я беру на себя, но на остальное время нужен еще один продавец». «Двое нужны, Николай Владимирович», — сказал Василий. «Сменщик-то мой, Петр, уволился». «Когда?» — спросил я. «Почему мне об этом неизвестно?» «Из-за этой новости придется пересмотреть наши планы». «Да вчера не успел еще тебе сообщить», — печально ответил отец. Ему предложили место в сети Елисеевские, с большей зарплатой и прочими льготами. «И мне предлагали. Лукавить не буду», — добавил Василий. «Только я послал их куда подальше». «Ага. Интересная история. Хоть мы и договорились с Елисеевыми о честной конкуренции, методы у них остались спорные. Хотя только вчера я подметил, что они успокоились. Оказалось, нет». «Попытаться переманить наших продавцов — шаг, конечно, не запрещенный, но довольно подлый. Однако здесь все в рамках закона. Не силой же он продавцов переманивает». «Василий, я очень ценю, что вы остались с нами», — сказал я. «Обещаю, мы вам тоже постараемся поднять зарплату». «Да куда ж я от вас? Столько лет работаю», — отмахнулся продавец. «А по поводу поисков продавцов, сын мой второй, Сергей, работу ищет. Хороший парень, толковый». «Отличные новости», — кивнул я. «Пусть приходит в среду. Я проведу собеседование». «А я тогда дам объявление о поисках сотрудника в интернете», — предложил отец. «Надо побыстрее найти, чтобы Василий наш не перетрудился». Отец не просто так переживал. Ведь из-за навалившейся нагрузки был риск, что и Василий уволится. Конечно, говорил он обратное, но в жизни всякое случается. Бывает, и самые близкие предают. Я как раз попутно занимаюсь поиском того, кто посмел так подставить будущего меня. И логика подсказывает, ответ надо искать в лекарской академии. «Тогда на сегодня предлагаю закончить и расходиться отдыхать», — произнес я. Отец и Василий отправились по домам, а я в общежитие. До ужина с отцом Анастасии оставалось пара часов, которые я потратил на скопившиеся мелкие дела, а к 8 уже подъехал на такси к особняку графа Юсупова. Хотя это даже особняком назвать было сложно. Скорее, целый дворец. Огромное трехэтажное строение с белыми колоннами. Насколько я знал по истории нашего города, много поколений Менщиковы и Юсуповы сменяли друг друга на посту князя и, соответственно, губернатора города. В данный момент этот титул был за Менщиковыми, но Юсуповы явно не растратили свое великолепное наследие. У входа дежурил швейцар, услужливо открывший двери при моем появлении. Меня встретил слуга и проводил до зала. Здесь прислуги больше, чем студентов в академии. Не успел я об этом подумать, как подошел официант, предложивший мне напиток до начала ужина, и очень удивился моему выбору апельсинового сока. Спустя пару минут появилась Анастасия, сегодня одетая в интересное платье с шахматным узором. «Добрый вечер, Николай, рада, что вы пришли», — поприветствовала она. «Ужин начнется минут через 10, отец заканчивает работу». «Как у него самочувствие?» — участливо спросил я. Его случай меня и вправду заинтересовал. «Все так же», — вздохнула девушка. «Лекарь наш так ничего и не говорит. Вся надежда на вас». В этот момент в гостиную вошел мужчина, выглядевший довольно молодо. Но внешнее сходство сразу подсказало мне, что передо мной отец Анастасии. «Отец, познакомься, мой друг Николай Аверин», — подтвердив мою догадку, представила меня девушка. «А это мой отец, Феликс Юсупов». «Приятно познакомиться, ваша светлость», — поклонился я. «Можно без таких формальностей», — кивнул Юсупов. «Рад познакомиться с другом моей дочери. Прошу к столу». Мы расселись вокруг стола, и нам подали закуски. Тут одними закусками можно наесться на неделю вперед. «Я очень рад, что вы пришли», — сказал внезапно Феликс. «Обычно нам с дочерью редко удается найти время на обычный семейный ужин. Но сегодня она рассказала про вас, и я просто не мог отказаться». По первому впечатлению, этот человек выглядел доброжелательно. «Отец, Николай тоже учится на лекаря, только на лечебном факультете», — сказала Анастасия. «И я попробую разобраться с вашим здоровьем», — предложил я. «Анастасия сказала мне, что вас уже осматривал семейный лекарь, и диагноз он не поставил». «Да, слишком уж его путают симптомы», — ответил Феликс. «Что ж, раз уж вы ради этого пришли сюда, я позволю себя осмотреть, но только после ужина». Было заметно, что предложение помощи Юсупову не очень понравилось. «Идет», — кивнул я. «Расскажите пока, чем занимается ваша семья?» — попутно спросил граф Юсупов. Такой частый вопрос ото всех в аристократическом обществе, что начинает надоедать отвечать. Но манеры и этикет, от них никуда не денешься. «Мы владеем магазином с алхимическими препаратами», — в который раз ответил я. «Мастерская зелий Авериных». «И магазин замечательный, я там была», — добавила с улыбкой Анастасия. Сегодня у девушки было хорошее настроение. «Слышал, у вас тут единственный магазин, который не смогли выкупить Елисеевы», — задумчиво сказал Феликс. «И это заслуживает уважения». «Это наш давний семейный бизнес, и мы не собираемся его продавать», — уверенно ответил я. «Это правильно», — кивнул граф Юсупов. За подобными разговорами мы провели ужин, после которого граф разрешил себя осмотреть, как и обещал. Я включил диагностическую магию и принялся сканировать его тело. «Ага, вот и проблема». Как я и думал, это не сердечное заболевание. Это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ. Суть заключается в том, что в пищевод забрасывается содержимое желудка, вызывая жжение и боли. Из-за того, что и пищевод, и сердце находятся за грудиной, эти патологии и правда часто путают. Да и потоки, возникающие при этих двух патологиях, весьма схожи. «У вас нет проблем с сердцем», — сообщил я. «Проблемы есть с желудком. Между желудком и пищеводом есть орган, который называется сфинктер. В норме он закрыт вне еды, и пища остается в желудке. Но иногда возникает проблема, при которой сфинктер не закрывается до конца. И тогда содержимое из желудка попадает обратно в пищевод, но уже с соляной кислотой. И возникает жжение. Эта болезнь очень часто встречается среди всех слоев общества». «Вы уверены, что это не сердце?» — с волнением спросила Анастасия. «Абсолютно», — кивнул я. «Просто потоки довольно похожи, как и клиническая картина. Поэтому ваш лекарь и перепутал. Сейчас я распишу лечение, и вы быстро поправитесь». Судя по лицу Юсупова, он до конца мне не верил. Думаю, это подтолкнет его сходить в больницу, чтобы узнать третье мнение. Однако ответил граф совсем иначе. «Спасибо, Николай», — кивнул граф Юсупов. «Стало легче даже от вашего осмотра». «Разумеется, ведь я все равно снял часть воспаления в пищеводе с помощью лечебной магии. Иначе не мог. Состояние нужно было облегчить. Тем более после еды». Я расписал графу Юсупову лечение на 2 недели. Причем особое внимание стоило уделить не только препаратам, но и режиму питания, и специальной диете. Но и препараты пить придется, а именно настой тысячелистника. Закончил расписывать рекомендации и вручил их Феликсу. «Спасибо», — еще раз кивнул он. «Честно говоря, не особо рассчитывал на успех этой затеи». «Рад помочь», — кивнул я. И в этот момент мы услышали какой-то грохот на кухне.